Глава 35. «Мамо, а 5 годков — это много?» — шаловливо вкрадчивым голосом спрашивал маленький Иванко у Христи. Он сидел на дощатом полу хаты, играя желтыми головками луковиц, наполнявших решето, и со щенячьей преданностью заглядывал в бледное, с большими загадочными глазами лицо матери. Христи, устроившись на низенькой скамеечке, неторопливо, с тихой грустью перебирала семенной лук. — Много, очень много, — ответила она сынишке и скупо улыбнулась. — Очень? И я уже не маленький? — Нет, ты уже у нас старый дед. — Не, я не дед. Я не кашляю, и бороды у меня нет. — Начнешь курить, вырастет борода. — А я не буду курить. «Умничек мой! Золотце!» Иванко, запустив руку в решето с луком, стал тихо посапывать и о чем-то сосредоточенно размышлять. Он посматривал то на мать, то на Тосю, которая сидела за столом и, по птичьи свалив на бок голову, что-то старательно писала. Губы Тоси шевелились, будто подсказывали руке с пером, какое надо написать слово в тетрадном листе. «Мамо!» — Иванко опять нарушил тишину. «А для чего вы меня родили?» Тося прыснула в кулак, повернулась к Иванку, но перехватила успокаивающий взгляд матери, опять склонилась над бумагой. Смешок Тоси смутил Иванку, он недовольно покосился на сестру и снова спросил: «Для чего, мамо?» «Чтобы нам веселее было, когда татка заберут. Ты же у нас теперь один мужчина на всю хату». И Христя, погасив улыбку, обратилась к Тосе. — Что ты там, Тодоска, так долго пишешь? — Уже написала, — отозвалась Тося, положив на стол ручку с пером. — И про новости сельские написала? — Ага. — А ну, читай про новости. И Христя выжидательно уставилась на Тосю. Голос у Тоси протяжно-певучий, с нежными задоринками и улыбчивостью. — Вот про Ганну и Настю написала, — сказала Тося и начала читать. Приблудился до Кахановки шофер, похожий на турка, такой чернючий. И фамилия у него, наверное, турецкая — Черных. Сашей зовут. Взяла Ганна этого Сашу к себе в дом, в мужья Насти. Теперь ваша старая хата тесна для них, и Ганна вместе с шофером стягиваются на новую хату. А еще такая новость. Харитина-лунатичка относила Платоновой Югине пошить блузку, и в ее хате села на масленку от швейной машинки. Теперь на работу в колхоз не ходит, а бригадиру показывает... — Да это пустое, — перебила Христя Тосю. — Напиши про нового голову сельрады, что сам он из чужого села, ходит в галифе и хромовых чоботах, не как наш батька ходил. И про грузовик напиши, который купил колхоз. — Так это ж все письмо надо переписывать, — взмолилась Тося. — А ты не ленись. Может, и не получит его тату, раз не отвечает нам, а писать все равно пиши. Никто же не отвечает на письма из тех, кого забрали вместе с татом. Христя, почувствовав, как закипают на ее глазах слезы, подняла решето с луком и вышла из хаты. Только на огороде, когда принялась сажать на грядке лук, дала волю слезам. Лились и лились слезы — это кровь души. Много на своем веку плакала Христя. Тяжелее всего страдать весной. Вокруг вершилось самое прекрасное чудо. Пробуждалась земля, просыпалась после зимнего сна каждая веточка в саду и радостно тянулась к солнцу набухшими почками. Неторопливо заплетали зеленые косы белоствольные березы. Но были в Кахановке хаты, где поселилось горе, темными ночами увезли в неизвестность их хозяев, и никому не пожалуешься, ибо сочувствия не найдешь. Раз арестован мужик, значит, сотворил зло, безвинного не тронут, так думали люди и сумрачно косились на опустевшие хаты. Христя в глубине души тоже верила, что Степана арестовали за какую-то вину. Разве мало в Кахановке пролилось слез в годы, когда Степан был председателем сельсовета? Вот и покарал Бог. Может, за безвинно раскулаченных покарал? А может, смерть ее первого мужа Алексы легла тяжким грехом на душу Степана, да и на ее душу, ведь согласилась без благословения церкви на вторичный брак. И плавилась тоскливая боль в груди Христи, немым криком кричало ее распятое сердце. А маленький Иванко будто чувствовал, когда маме особенно тяжело, появлялся в такую минуту рядом с ней, заглядывал в ее самые добрые глаза и своим нежно-писклявым, щедрым на ласку голоском задавал ей вопросы, от которых притухала боль в груди. Вот и сейчас прибежал Иванко вслед за ней на огород, осторожно прошелся по канавке, окаймлявшей грядку, присел и, пытливо посмотрев на Христю, спросил: «Мамо, а когда я не родился, вы что делали?» «Тебя сынку ждала». «А где вы ждали?» «У ворот сидела и выглядывала, когда тебя зайцы в капусту понесут». «А ворота уже были?» «Были. Почему ж им не быть?» «И улица была за воротами?» «Была и улица. Все было». «Все было? Меня не было, а все было?» Иванка смотрел на мать недоумевающими глазенками. «Было, сынку, было». Христя бледно улыбнулась, девясь неиссякаемой пытливости детского ума. «Была хата, был тато Степан, садок был за хатой». «Все было. И все есть в Кахановке. Нет только Платона Ярчука с его чуткой добротой. Нет Захарка Лавиблоха с его умением укрощать капризы земли. Нет Хтамыза Волоки с его любовью к железной телеге. Нет Степана с его мечтами о новом человеке села. А так все есть, все как и было. Есть счастливые, меньше несчастливых. Среди несчастливых много родных и двоюродных, несправедливо раскулаченных или неизвестно за что репрессированных. Они, как и Павел Ярчук, носили зарубки на сердце, стыдились своего дурного родства и скорбели о том, что оно заслонило дорогу к их мечтам. Но был и разум, великая сила и великая слабость человечества. Разум всего может добиться, может примирить все противоречия жизни и даже оправдать мышь неверия, родившую гору страданий. Но оправдать только на время, ибо у истории свои законы, утверждающие устами гениев, что истинный разум существует только в разумной форме. И самое главное было: святая, неподверженная затмением вера в советскую власть, в жизнь, которой жил народ. Именно эта вера помогала людям видеть за приходящими, даже тяжкими бедами, совершение более значительного, дальнейшего утверждения новой государственности с гербом подлинного счастья и подлинной свободы. И свершилось великое, хотя и неторопливое, рождение нового крестьянина. Еще не совсем умерла в глубине души части хлеборобов тоска по своей земле, по своим коням, по своему плугу, но уже неукротимо светила всем вера в коллектив. В артельном труде вытеснялось чувство «моё» и утверждалось новое «моё», совсем не сродни старому. Исчезал страх перед засухой, перед градом, перед мором скота, перед всем тем, что раньше могло одним внезапным ударом повергнуть в нищету. А в осиротевших семьях не угасала беда. Жили томительным ожиданием вестей из Винницкой тюрьмы, жили надеждами, что вот-вот радостно взвизгнет калитка или довольно заскрипит ступенька перелаза и послышится родной голос хозяина. Но это были тщетные надежды. Лишь в хате Христи однажды ночью испуганно звякнуло окно. Христя проснулась, с трепещущим сердцем подошла к окну и разглядела стоящего у двери человека. Что-то подсказало Христи. Степан. Да, Степан. 2 года казнился Степан Григоренко в тюремных застенках. 2 года томился наедине со своей совестью, которая была его истинным обвинителем, истинным свидетелем, была она строгим судьей и немилосердным палачом. Не безгрешным казался себе Степан, не все делал он в своей прошлой жизни так, как сделал бы в пору созревшей мудрости, но врагом партии никогда не был, и ни одного выдвинутого против него обвинения не подписал. А потом счастье улыбнулось Степану. Пришли в следственные органы новые люди, они бесстрастно выверили на весах справедливости все, что было написано в протоколах, добились из Киева подтверждения, что именно при участии Степана Григоренко в Кахановке была обезврежена группа украинских националистов-самостийников, и свалился черный камень, давивший сердце Степана с момента ареста. Прилетел он домой на крыльях свободы, успев побывать в райкоме партии.